Рустер Кокберн. Джон Уэйн, герой 30-х и 40-х годов и большей части 50-х. Пока на экран не выползли ужастики. Пока в 60-е герой-мужчина не сполз вниз к слабости и недопониманию. Пока женщины не начали бросать свою невинность в сточную канаву. При полнейшем безразличии к истине, каковой все-таки присуща патетичность, и родилась однополость. Волосы стали длинными, гордость сгулькин нос, и мы перешли к антигероям и антигероиням. Джона Уэйна эта мутная волна не смыла. Он был на гребне даже в 70-е. Высокий, как дерево, всегда в лучах солнца, независимо от того, каков угол освещения. С головы до пят он весь как литой монолит. Крупная голова, широко поставленные голубые глаза, песочного цвета волосы, грубая кожа, мелко-мелко рассеченная жизнью, весельем и характером, а не увяданием, не гниением. Нос в меру, не крупный и не маленький, здоровые зубы, лицо, светящееся юмором, хорошим юмором, я бы добавила, и остроумием. Опасный, когда его выведут из себя. Плечи широкие, очень, грудь массивно-объемная, очень. Когда я прислонялась к нему, а это я старалась проделывать как можно чаще, признаюсь, меня прельщают такие невинные удовольствия, то испытывала трепет. Это было все равно, что прислониться к могучему дереву. Руки у него большие-пребольшие. Видя их, я как бы совершенно переставала чувствовать свои собственные. Тоже большие. Хорошие ноги. Никакого выступа сзади. Настоящее мужское тело. И фундамент этого дивного творения. Пара маленьких нежных ступней, несущих его мощный торс, словно перышко. Легких в поступе, пружинистых, танцующих, великолепные ступни. Очень наблюдательный, очень знающий, умевший слушать, сосредоточиваться, быстрый остроумный взгляд, отзывчивый на смех, на смешку, всегда готовый дать достойный ответ. Никогда не тушевался, веселый, неистовый, взрывной, не гнушавшийся потворствовать собственным слабостям. Жестокий, обаятельный. Знал об этом. Использовал это. Пренебрегал этим. Ошеломляюще точен. Почти ничего не упускал в жизни. Он был всегда на месте и вовремя. Всегда досконально знал сцену. Всегда имел свои соображения относительно того, как надо делать. Требователен к режиссеру, не выполнившему свое домашнее задание. Тактичен к своим коллегам-актерам. Очень раздражительный со всякой бездарью. И никогда не скрывавший причины такой своей раздражительности. По своим политическим пристрастиям он реакционер. Вырабатывал свое мнение, исходя исключительно из своего личного опыта. Появился в кинобизнесе в окружении себе подобных — самородков, трудяг, гордецов, людей из той породы, что колесят по стране, устремляясь в неизвестное. Людей, которые стремились жить и умирать, следуя своим законам. Джек Форд, именно он первым вел Уэйна в мир кино, был из той же самой породы, страшно независимый, по складу своего характера. Они, видимо, не терпят и не понимают людей робких и зависимых. «Тащи свой собственный воз без сторонней помощи» — таков их лозунг. Иногда в меня закрадывается сомнение, сознают ли они, что их воз привязан к очень мощной машине. Такие не нуждаются в защите, да и не хотят ее. Абсолютная личная ответственность. Они несут ее как хрупкое блюдо, берут ее на себя. Жизнь нанесла Уэйну несколько жестоких ударов. Он был способен выдержать их и доказал это. Он не страдал отсутствием самодисциплины. Любил ходить сам по себе, бегать, танцевать, скакать, гулять, продираться сквозь тернии жизни. Он все это проделывал. Бога ради, не жалейте меня. Обладая всеми перечисленными качествами, он с исключительным благородством и уважением относился к тем, кто, как ему казалось, в значительной мере способствовал его успеху. К своим поклонникам был щепетилен в своих ответах на письма. С пониманием относился к прессе, позволяя ее представителям приходить прямо на съемочную площадку. Прост в своей реакции на похвалу и восхищение. Очень любил получать всякого рода награды, премии. Простой человек. Ничего такого, что напоминало бы об усложненном «я-я-я», каково и, кажется, терзает меня и других, пусть они останутся безымянными, когда они вступают в соперничество из-за приза, вручаемого за лучшее исполнение роли. Я часто задаюсь вопросом, не потому ли мы бываем столь грубы, что и вправду считаем, будто достойны награды за каждую сыгранную нами роль? И не это ли сеет в душу семя досады? Так вот он, повторяю, был простой и славный человек, деликатный с теми, кто обрушивался на него в неистовом энтузиазме, простой в радостном восторге от своего личностного успеха. Сродни боги, он действительно высоко ценил похвалу, расточаемую в его адрес. Чудесный, мальчишеский, наивный, раскрепощенный дух. Как актер он обладал необычайным даром, был одарен поразительной естественностью, той, что развивают в себе киноактеры, ставшие таковыми по воле судьбы. Таким даром обладал Гарри Купер, раскрепощенностью, способностью думать и чувствовать. Кажется, он был готов вобрать в себя камеру. Ему было присуще утонченное умение думать, а также выражать и ласкать камеру, публику, безо всякого видимого усилия. Это таинство, доступное только им. С годами эти истинные киноактеры, по-видимому, вырабатывают технику, сравнимую с техникой хорошо вышколенного театрального актера. Они, похоже, достигают той же цели, двигаясь к ней с противоположного конца. Одному необходимо разучиваться, другому учиться. Абсолютная органичность. Поэтому публика не чувствует, а только всего лишь наблюдает со стороны, то есть по-настоящему переживает то, что происходит на сцене. Лицедейство не кажется лицедейством. Уэйн обладал чудесным даром природного темпа, сдержанного жеста, внезапного игрового хода. Попробуйте сыграть с ним что-нибудь ни разу не репетированное. Он перехватывает подачу, мчится и бросает, свободно, хитро и весело, отчего радостно обоим. Насколько мощна его личность, настолько же мощен и его актерский потенциал. Он очень-очень хороший актер в самом высоком смысле слова. Этого у него не отнять. Покупая хлопчатобумажную рубашку, вы хотите приобрести именно хлопчатобумажную рубашку, не нейлоновую, которая хоть и стирается легко, зато не пропускает воздух, не рубашку из быстросохнущей ткани. Гладить не обязательно, а приходится. Так вот, вам нужна просто хлопчатобумажная из хорошего обычного ноского хлопка, не синтетическая. Так и с Джоном Уэйном. Он был моим партнером. Как вы понимаете, мне это нравилось. Джон Уэйн умер. Кто? Джон Уэйн? Герой? Да. Значит, Джон Уэйн умер. Дилижанс, Рустер Кокберн, настоящий мужчина, герцог. Он умер. Это ужасно. Да, ужасно. Но он незаменим. Да, незаменим. Но как он мог? Мог что? Умереть. То есть не из числа ли он тех... Тех каких? Вечно живых. Да-да. Именно так думаю. Где-то там, наверху.